Глава 26. Инструкция по эксплуатации снов. Как-то неожиданно. И не думала я, что все вот так закончится. А чего ожидала? Что меня торжественно встретят и дадут медаль за храбрость? Вполне достаточно, что никто не набросился и не убил. Ведь в иной реальности, кроме зверства, нет ничего, и мне стало страшно от мысли, что я в ней. Впрочем, чему удивляться? Куда шла, туда и пришла. Теперь бы только понять, куда податься дальше и что делать. Поглядела по сторонам. Темень, тишь да гладь. Будто не в иную реальность попала, а в дубовую рощу в безлунную ночь. От подобной уединенности стало не по себе. Я аж вздрогнула. Захотелось, чтобы это была не роща, а большой прекрасный парк. Для схожести не хватало лавочек, беседок, фонариков да прогуливающихся парочек. Не успела так подумать, как пространство вокруг озарилось светом фонарей, стоящих на витиеватых столбах. Возле многовековых дубов возникли ажурные беседки, а по расползшимся по земле аллеям стали прохаживаться люди. Но двигались они так бесшумно и плавно, что больше походили на привидения. Или это именно они и были? Жуть какая! О, небо! Что здесь происходит? Наверное, в департаменте магии узнали, что я хочу проникнуть в иную реальность, и устроили здесь это шоу. Сейчас, видимо, появятся охранники. Только я подумала об этом, как меж дубов замаячили темные фигуры в черных плащах. В них я узнала представителей департамента. Ох, только бы они меня не увидели! Они, будто приняв мои мысли за приказ, дружно повернулись ко мне спиной, словно не желали видеть. Это замечательно. Но было бы еще лучше, если бы они отошли. И точно, они так и поступили. Я обомлела. Почему мои мысли моментально материализуются? Я бы заподозрила в происходящем магию, но она сама лично заявила, что в иной реальности ее нет. Так в чем причина? Впрочем, это не столь важно. Раз здесь стоит только подумать, чтобы получить желаемое, то хочу оказаться возле Ричарда. Вокруг меня закружился звездный хоровод. Шепчась меж собой, звезды подхватили меня и понесли. Аж ветер в ушах засвистел. Время замерло, пространство перекрутилось. На какой-то миг я чуть не потеряла сознание, а звезды все несли меня и несли. Внезапно они отпустили меня, и я шмякнулась на солому. Звезды рассыпались, оглушив меня своим звоном. «Кто здесь?» — услышала я голос Ричарда и села, развернувшись к нему лицом. Он сидел на соломенной подстилке. Руки и ноги связаны, волосы всклокочены, на лице грязь и недельная щетина, под носом запекшаяся кровь. На теле виднелись следы побоев. Брюки грязные, у рубашки оторван один рукав и нет ни одной пуговицы, отчего она была нараспашку. Мы находились в зарешоченной камере, запертой снаружи на замок. Рядом были еще камеры, а в них находились другие ссыльные. Я ахнула и зажала рот руками, чтобы не закричать. Такое неожиданное перемещение оказалось шоком и для меня, и для Ричарда. Мы замерли, глядя друг на друга, выпучив глаза. «Ты?» — удивленно выдохнул он. Его слова вывели меня из ступора. В голове вихрем пронеслись наказы магии, как можно меньше рассказывать о том, что произошло. Шепот звезд тоже предостерегал меня об этом. «Только как же я объясню происходящее?» «Частично придется рассказать», — пробежалась глазами по истерзанному телу Ричарда. «Во что они тебя превратили?» — выдохнула я. «Что ты здесь делаешь?» Не обращая внимания на мой вопрос, Ричард яростно зашипел, отчего мне стало не по себе. «Тебя тоже сослали?» «Нет», — закрутила головой. «Я прошла сюда через сон, чтобы спасти тебя». Глаза Ричарда округлились, а ноздри раздулись в бешенстве. «Совсем сдурела!» — взревел он, брызнув слюной. «Что за бредовая идея? Ты что, не понимаешь, что отсюда не выйти?» «Мы с друзьями изучили иную реальность и многое узнали. Побег возможен!» Я хотела рассказать, что разговор с чемоданчиком натолкнул меня на мысль о путешествии во сне, но Ричард грубо перебил меня и с ужасом спросил. «Твои друзья? Значит, ты здесь не одна? Их тоже сюда приволокла, чтобы сразу всех прикончить. Но вот зачем он сказал про них? Что стоило промолчать? Как только я подумала о друзьях, оставшихся в замке Ноэль, в воздухе раздался легкий хлопок, и рядом с нами на солому повалились Кэти, Рэйчел, Патрик и Рафаэль. Мы все дружно завопили от неожиданности. Они от того, что оказались не весь где, а я от того, что не ожидала их появления. Вот и сбылось предупреждение магии. Отдав часть магической энергии в звездное хранилище, мои друзья оказались здесь при одном лишь воспоминании о них. Мы уставились друг на друга, хлопая глазами. Все были в ночных рубашках, с нелепым видом, растерянные. «Что случилось?» Кэти, непонимающе, озиралась по сторонам. «Где мы?» — вторила ей напуганная Рэйчел. Ричард частично понимал ситуацию. «Ведь я рассказала ему, что прошла сюда через сон. А после того, как появились мои друзья, Ричард понял куда больше, чем мне хотелось бы». «Так у тебя проявилась остаточная магия?» — зашипел Ричард, впившись в меня глазами. «Твои мысли материализуются». Я кивнула, а он снова зашипел. «Не вздумай думать о чем-то, иначе попадем в беду». Впрочем, в беду мы уже и так попали, так что теперь надо было придумать, как бы из нее выпутаться. Я понадеялась, что остаточная магия перенесет нас всех к началу тропы. Прикрыла глаза, чтобы представить дуб и всех нас под ним. Но ничего не получилось. Вместо этого на меня кто-то навалился. Стало тяжело дышать. Я распахнула глаза и увидела Генри. До этого его не было, а сейчас появился. Не удержался при перемещении и упал на меня. Я отпихнула его и вжалась спиной в прутья решетки, чтобы не быть придавленной еще кем-то помимо него. «Что за шутки?» — взревел Генри, обводя нас горящими глазами. «Что здесь происходит?» «Где мы?» — снова запричитала Рэйчел и стянула с волос ночную сеточку. А после отпрянула, будто мы ее решили искусать. Не хотела я втягивать друзей в свои дела, а тут вдруг такой поворот событий. Нервно облизнула губы, затравленно глядя на окружающих. Очень хотелось рассказать им обо всем случившемся, но меня удерживало предупреждение магии о том, чтобы я молчала. Наша перепалка разбудила других ссыльных. Они прилипли к решеткам, смежным с нашей камерой. Грязные руки потянулись к нам. Я в ужасе отшатнулась. «О небо! Что теперь делать? Остатки моей магии переместили к нам друзей, но сейчас магия пропала, а друзья остались». Извне послышались звуки торопливо приближающихся шагов. «Это представители департамента! Ужас! Надо срочно вытягивать нас отсюда! Надо подумать о чем-то! Вернее, вообразить другое место пребывания! Причем не одну себя там вообразить, а всех разом! Мне нужен тот дуб, от которого все началось!» Я зажмурилась, мысленно перенося нас туда. Но мы как сидели в камере, так и остались в ней. «У меня не получается!» — закричала я, сжимая голову ладонями. «Что здесь происходит?» — разъяренно прокричал Патрик, не поняв, что именно у меня не получается и что случилось вообще. «Мы что, в иной реальности?» — сообразил Генри, глядя то на Ричарда, то на прутья камеры. «Развяжи лучше!» — крикнул тот, бросая тревожные взгляды в сторону, откуда к нам приближались. Но мы все были слишком шокированы, чтобы развязать Ричарда. Каждый с ужасом оглядывался, ощупывал себя, будто не веря в происходящее. Видимо, для друзей все было шоком. Возле камеры появились черные силуэты представителей департамента. Хоть на них были маски, но я догадалась, что лица под масками исказились изумлением. В руках у охранников были длинные сабли, магия здесь не действовала, так что им приходилось пользоваться оружием. Один из них прошелся возле камеры и остановился. «И как это понимать?» – удивился он. «Это я хочу спросить вас об этом!» – с вызовом выкрикнул Патрик, приближаясь к решетке, отделявшей его от представителей. При этом он гордо вскинул голову и вперил взгляд в собеседника. «Что за произвол? На каком основании нас переместили в неизвестное место?» Я так поняла, что друзья подумали, будто ночью на нас навели сонные чары и пленили, взяв под стражу. Каждый домыслил, как смог. «Вы кто такие?» — спросил нас один из представителей. «Ага, значит, он даже не догадывается, кто мы. Может, удастся притвориться, что ничего не знаем, и нас отпустят? Только было бы неплохо при этом забрать с собой Ричарда». Но рассчитывать на это было наивно. Не для того его сослали, чтобы отпустить. Оставалось лишь надеяться, что на помощь придут звезды, ведь освободиться сами мы не смогли, сидя в одной камере с ссыльным. Побег отсюда невозможен. Помнится, магия говорила, что я должна прислушиваться к интуиции. Но та молчала, и поэтому мое волнение ширилось, начиная напоминать панику. Столько зависело от интуиции, которая якобы должна обостриться в нужный момент. Хуже всего пребывать в неизвестности. «Как вы здесь оказались?» Представитель департамента подергал замок, проверяя прочность. «Заперто». Это он сказал намного тише и с большим сомнением. «Мы здесь не оказывались», — неуклюже высказалась Рэйчел. «Вы сами нас сюда затолкали, а еще делаете невинные лица». «Вот это да!» — воскликнул один из охранников, приближая лицо к решетке и щурясь, словно желая получше рассмотреть нас. «Служу здесь много лет и впервые вижу, чтобы посреди ночи в камере ссыльного преступника оказалось столько народа». «Мы в иной реальности?» — жалобно пискнула Кэти, сиротливо прижимаясь к Рэйчел. Она все еще не верила в происходящее. И не мудрено, спала в кровати и вдруг оказалась не весь где. «Так вы и сами не знаете, где вы?» — хохотнул представитель с сомнением в голосе. «Небывалый случай». «Как вы сюда попали?» Другому представителю было не до смеха, и он стоял с самым сердитым видом, нервно сжимая и разжимая кулаки. «Мы не знаем», — за всех ответил Рафаэль. «Спали дома, а проснулись здесь». «Не может быть», — взвелся один из представителей. «Это правда», — воскликнул Генри. Ухватился за прутья решетки и тряхнул. «Думаешь, это поможет освободиться?» – рассмеялся представитель, высокомерно глядя на него. «Да что вы себе позволяете?» Генри начал злиться, отчего крылья его носа затрепетали, а глаза зажглись нездоровым блеском. «Сейчас же освободите нас!» «А что еще сделать для вас?» – разразился смехом один из мужчин. «Может, вкусно накормить и уложить спать на мягкие кровати?» Генри скрипнул зубами, и его красивые губы презрительно изогнулись. «Что будем с ними делать?» – обратился один представитель департамента к другому. «Не знаю», – откликнулся тот, еще раз окидывая нас взглядом. «Случай странный. Надо сообщить властелину департамента». «Ночью?» – в голосе представителя послышался страх. Было видно, что подобное грозило большими неприятностями. «Но ты прав. Ночью будоражить не стоит. Так что дождемся утра. Тогда и решим, что с ними делать». Он пнул решетку, будто все беды были из-за нее. «Но как они здесь оказались?» Не мог уняться один из них. «Я был бы рад, чтобы они исчезли отсюда, точно так же, как появились», проворчал другой представитель, презрительно фыркнув. «Так меньше проблем было бы у всех. А теперь выясняй, кто они, как попали, почему мы не заметили того, что они проникли внутрь, и на каком основании позволили сделать это?» «Но мы ничего не позволяли», – недовольно бросил его собеседник. «Это ты потом будешь властелину департамента объяснять», – говоривший явно был пессимистом. «Ладно, пусть сидят здесь до утра, а потом выясним, кто они и что с ними делать. Может, какой-то суд состоялся ночью, и их срочно выслали сюда». «И посадили в одну камеру с опасным преступником?» – говоривший сомневался в словах друга. «Раз они здесь, то являются такими же опасными преступниками, как и тот». Он явно имел в виду Ричарда. Они еще какое-то время потоптались возле камеры, не обращая внимания на то, что мои друзья требовали освободить нас. Никому не было дела до наших проблем. Оно и понятно. В иной реальности оказываются только преступники. А раз так, то чего с ними возиться? Еще раз проверив прочность замка, они ушли. «Похоже, до утра нас не выпустят», – проворчал Генри и попинал носком ноги солому, будто проверяя, нет ли в ней мышей и пригодна ли эта подстилка для сна. «Так что предлагаю отдохнуть, а то утром нам понадобятся силы и свежая голова». «Как ты можешь так спокойно говорить об этом?» – изумилась Кэти, которой явно было не до сна. «Неужели думаешь, что можно заснуть?» Генри пожал плечами. «Кэти, если тебе будет легче от того, что ты будешь нервничать, то не смею запрещать. Делай, что хочешь». Генри был явно не в духе. «Мы должны ночевать все вместе?» – ужаснулась Рэйчел, стыдливо кутаясь в ночную рубашку и поглядывая на парней. «На твоем месте я бы больше волновался по поводу них», – угрюмо выдохнул Рафаэль, кивнув в сторону других ссыльных, жадно глядящих на нас из соседних камер. Это были мужчины разных лет, но в основном молодые и крепкие. За время ссылки они обросли щетиной, немытые волосы лоснились, лица грязные, со следами побоев. Видимо, с ними очень плохо обращались. На некоторых не было ничего, кроме брюк. А в новостях подобное не показывали, и никто из обычного мира даже не подозревал, в каком виде содержатся заключенные. Мои друзья долго возмущались тем, что их вытащили из постелей и переправили в камеру. «Наверное, узнали, что мы хотим устроить побег Ричарду», предположил Патрик, покачав головой. «Приятного мало, но таким образом они решили нас попугать и приструнить, чтобы неповадно было». «Так что, разве мы оставим свою затею с освобождением?» – ужаснулась Кэти, с горечью поглядывая на Ричарда. «Если получится, надо бы добиться повторного слушания и оправдания». «И что на повторном слушании ты скажешь?» – не понял Рафаэль, насупив брови. Он изначально не сильно горел желанием пачкаться о столь сомнительное дело, а сейчас и вовсе не скрывал неудовольствия. «Ричард невиновен!» – с жаром заявила Кэти, тяжело дыша. Ее давние чувства к Ричарду проступили наружу, вылившись в томные взгляды в его сторону, покусывание нижней губы и готовность защищать его любым путем. Видимо, она была единственной, кто так же сильно, как и я, хотел вызволить пленника. А может, ее желание было даже больше моего. «Пусть он хоть трижды невиновен, но суд вынес приговор», — напомнил Генри. И, перейдя на еле слышный шепот, добавил: «Полагаю, нам нужно бежать отсюда через пространственный разлом. Иначе долго придется доказывать, что мы не преступники. Сюда ссылают быстро, а вот обратного пути нет». Его голос прозвучал глухо, с интонацией обреченности. «Глупо надеяться на то, что нас сюда перебросили временно или случайно. Наверное, решили хорошенько проучить за желание помочь ссыльному. Так что надо попробовать немного разговорить наших охранников и выведать, где здесь аномальные места и пространственный разлом. Вдруг удастся попасть туда. Тогда мы будем спасены». «Все хорошо, кроме одного, Генри», – проворчал Патрик, глядя на ссыльных, сгрудившихся возле решетки нашей камеры. От них дурно пахло, и выглядели они очень потрепанно. «Предлагаешь выведать, где находится разлом? Думаешь, нам скажут? Да и вообще, не нравится мне все. Раз мы здесь, значит, нас уже обвинили в пособничестве ссыльному». Этим он подтвердил согласие с Генри и продолжил. «Еще не хватает разделить его судьбу. Как-то не горю желанием». «Он не один не горел. Нас тут была полная камера». Я переводила взгляд с одного говорившего на другого. Мне очень хотелось рассказать им, как все случилось на самом деле, но если я поддамся искушению и все разболтаю, то звезды откажутся помогать нам. Так что сделала скорбное лицо, будто и сама не знаю, что происходит. Хоть Ричард частично догадывался о том, что во всем виновата я, но он молчал. Почему-то подумала об Эрике. Интересно, почему его нет здесь? Он, как и все, вложил часть магической энергии в звездное хранилище. Может, смертельная клятва уберегла его жизнь от опасности, решив, что вполне достаточно пожертвовать моей жизнью или жизнью Ричарда? Какая-то она уж больно капризная. Кого хочет, того охраняет. Наступило какое-то странное затишье, будто все устали волноваться и спрашивать друг друга, что случилось. Кэти с Рэйчел сели рядом со мной. Генри остался стоять у решетки. Рафаэль развязал руки Ричарду и сел на солому, откинувшись спиной на прутья клетки. Патрик ходил по камере, как лев, а Ричард так и не сдвинулся с места. Он хмуро смотрел на меня, не говоря ни слова, и я кожей чувствовала его осуждение. Наверное, он был недоволен, что я явилась сюда, или негодовал, что из-за меня здесь появились друзья. Ситуация была дурацкая. Спасители явились, чтобы разделить участь узника. Как бы то ни было, надеюсь, что утром нас всех выпустят, чтобы разобраться с нашим появлением. Всех отправят домой. А мне надо будет улучшить момент, чтобы сбежать вместе с Ричардом и отвести его к тропе под дубом. Я понятия не имела, как все сделаю, но внутри меня ширилась уверенность, что мне все удастся. А раз так, то надо просто дождаться утра.